Неужели так быстро? Но все возможно, да и выглядела она так обворожительно, когда вышла встретить детей. Сара помолодела с тех пор, как покинула Терчес, стала еще красивее Оливера. «Нет», — ответила Сара с некоторым колебанием, — «пока нет, но я хочу быть свободной, чтобы встречаться с другими мужчинами». Господи! Олли не мог поверить, что это она говорит, но слух его не обманывал. Все было кончено. «По-моему, этим все сказано, не так ли? Ты хочешь подать на развод?» Рука с трубкой дрожала, когда Олли задал этот вопрос. «Пока нет. Я не знаю, чего хочу, пока нет». Он хотел бы, чтобы Сара в ужасе закричала, отвергая эту перспективу, но было ясно, что она ее не сбрасывает со счетов. Стало быть, их совместной жизни в любом случае пришел конец. «Сообщи мне, когда что-то решишь, и все-таки, по-моему, ты, Сара, ужасная дура. За эти 18 лет у нас было столько замечательного, а ты выбрасываешь все вон». Его слова звучали горько и печально, из глаз все текли слезы, а душа металась между чувством сожаления и злобы. «Олли!» Судя по голосу, Сара тоже плакала. «Я все еще люблю тебя. Я не хочу об этом слышать!» Олли не мог больше выносить этих мук. «Я заберу детей завтра в 4. Пусть ждут у подъезда. Я подъеду на такси». Ему вдруг не захотелось ее больше видеть. Он осторожно отставил телефон, словно к шнуру вместе с аппаратом было подсоединено его сердце. Женщины по имени Сара Ватсон, которую он знал и любил, больше не существовало. Она ушла, а может, ее никогда и не было. Глава 9. Когда на следующий день Олли заехал на Братл-стрит, сердце у него гулко стучало. Он вышел из машины, позвонил в дверь и сел обратно. Ему не терпелось снова их увидеть, быть с детьми, ни минуты дольше не оставаться одиноким. Без них в Бостоне было ужасно тоскливо. Этот уикенд останется в памяти навсегда. Мелисса появилась первая, уверенная в себе, взрослая и очень хорошенькая. Она помахала отцу, и он обрадовался, что у нее хорошее настроение. Ей было полезно, наконец, повидаться с матерью. Следом за ней вышел Бенджамин, серьезный и озабоченный. Но в последнее время он постоянно был таким. Бен сильно изменился с тех пор, как уехала Сара. А может... Он просто повзрослел? Оливер не был уверен и беспокоился за старшего сына. Наконец появился и Сэм. Он нехотя плелся, держа в руках большой, кое-как упакованный сверток. Сара подарила ему плюшевого мишку, не будучи уверенной, понравится ли сынишке подарок. Но Сэм сразу пожелал с ним спать, а теперь прижимал к себе как самое дорогое сокровище. Бенджамин забрался на переднее сиденье, Мел уже сидела сзади. Сэм посмотрел на отца широко раскрытыми грустными глазами. Легко было заметить, что он плачет. «Привет, старина, что там у тебя? Мама мне подарила мишку, знаешь, на счастье». Он стеснялся признаться, как ему понравилась игрушка. Сара интуитивно угадала, что сыну нужно. Она очень хорошо знала своих детей. Олли обнял Сэма и почувствовал запах духов жены. Сердце заболело от этого запаха и от мыслей о ней. А потом, когда Сэм протискивался на сиденье, Оливер поднял глаза и увидел, что Сара стоит в дверях. Она махала им рукой, и в это мгновение Оливеру хотелось выскочить из такси, заключить ее в объятия и увезти. Может, ему еще удалось бы привести ее в чувство, а если нет, он, по крайней мере, мог бы прикоснуться к ней, обнять, ощутить ее близость. Но Олли заставил себя отвернуться и охрипшим голосом велел таксисту ехать в аэропорт. Когда машина тронулась, он наперекор себе все-таки обернулся. Сара все махала, стоя уже на мостовой. Такая красивая и молодая! Глядя на нее, Оливер вдруг почувствовал, что Мелисса что-то сунула ему в руку. Это был маленький мешочек из белого шелка. Он открыл его и увидел кольцо с изумрудом, которое подарил Саре на Рождество. В маленькой записке она просила сохранить его для Мелиссы.